Тихею муц пєте не шелохнется, я застаю над быстрою водой. Ой, как мне сейчас забыться хочется, одинокой, грустной, молодой. Одинокой, грустной, молодой. Где-то там, да за далекими аренами, да, ой, за широкой, быстрою рекой. Другой под большими густыми ивами милый мой прощается другой. У меня все любовью сердце тронуто, а в любви одним дышу я и в его тихею муть не пугай глубинами, все равно до счастья доплыву. А ой, да выходи, еле наши тут аж императоры. Да, ну-ка, ну-ка, на пора, я едина. Ну-ка, ну-ка, моя пора, я видна, я новая шина крылица. Тут аж императоры. Да, ну-ка, ну-ка, да я широю рука, да я иною во и двор. Ну-ка, ну-ка, да я широю рука, да я иною во и двор. Двор. А ой, да выгляда, еле наши тут аж императоры. Да, ну-ка, ну-ка, я подзваю рына. Ну-ка, нашего, или наше туташ императоры. Да ну-ка, ну-ка, о, ребята, братцы, ну, ребята, жидая нога, я престую любя, да было мы, братцы, воевать. Ну, ёлка, ну-ка, я престую любя, ты же да красивая, счастливая, счастливая была. Yeah. матушка Россия. Ой, да, вот это Россия. Матушка наша земля. Российская наша земля. Да, вот и много-много. Много и горя приняла. Ой, да, вот и много, много, крови, крови пролила. Крови пролила. Да, вот и много, много, много, много славы, славы про тебя. Да, вот и много, много, много славы про тебя. Я ой, да, вот и собесына, моя сына, сына родила. Ой, да, вот и собесына, доброго разума душа воскресает. печаль, моя жена несносна, я на воле, сюда не иду. Ой, сказать я вам и да не смею, что давно я вас да люблю. Что давно я вас и да люблю. Ой, люблю я злой да мучитель. Ой, люблю я колответ. Люблю тебе калый цвет, ты в жодевушка да не веста, я мальчик взрослых лет, а я мальчик взрослых лет, превзойдет на небе хмара, приударите громкое гром, громкий гром, скажи мне, елай, что вы поля ветя. Он смеется, жена надо мной. Он смеется надо мной, смейся, смеяся, злой да мучитель. Смейся, варварина, надо мной. Смейся, варвар, надо мной, но Господь тебе да накажет. Разбесчастною да судьбой. Да ты дорога, дорога, ой-е-е, ой, да, шаярено, а-я, ой-о, ой, дорога. Ой, не для меня придет весна, не для меня донра зальется. Ой, там и сердце девичье забьется с восторгом о чувств не для меня. И сердце девичье забьется с восторгом о чувств не для меня. Не для меня журчат ручьи, бегут алмазными строями. Там девка с черными бровями, она растет не для меня. Там девка с черными бровями, она растет не для меня. Не для меня цветут сады, в долине роща расцветает. Ой, там соловей весну встречает, он будет петь не для меня. Там соловей весну встречает, он будет петь не для меня. Не для меня пасхальный звон, в кругу родня вся соберется. Христос воскрес, Иисус польется, такая жизнь не для меня. Христос воскрес, польется, такая я жизнь не для меня. А для меня кусок свинца, он в тело белое вопьется. И кровь горячая прольется, такая я жизнь уйдет меня. И кровь горячая прольется, такая я жизнь уйдет меня.